Часть пятая. Дело жизни и смерти. Флорида. Третий сын миссис Хеллоран, Дик, в белом поварском наряде, с сигаретой Lucky Strike, подогнал кадиллак к черному входу оптового овощного супермаркета. Фрэнк Мастертон, совладелец фирмы, погрузил в багажник машины короб с салатом-латуком. Хеллоран нажал на кнопку, поднимающую окно со стороны пассажира, и проревел. «Ты заломил чертовски дорого за это, авокадо, жадина!» Мастертон оглянулся через плечо, широко улыбнулся, обнажив три золотых зуба, и огрызнулся. «Ты найдешь место, где они станут еще дороже, приятель!» «Много ты знаешь, братец!» «Я знаю больше того, чему ты когда-нибудь учился!» «Только послушай, что болтает этот нахальный негр!» «Убирайся отсюда, не то я швырну в тебя этим латуком!» «Швыряйся, а я подберу его бесплатно!» Мастертон сделал вид, что готов швырнуть пригоршню латука. Хеллоран пригнулся, поднял стекло и тронулся с места. У него было отличное настроение. Последние полчаса или около того он ощущал запах апельсинов, но воспринял его как нечто естественное, ведь все время он находился на фруктово-овощной базе. Дело было 1 декабря. Санта-Клаус заключил в свои холодные объятия большую часть страны, но здесь, на юге, мужчины ходили в майках с короткими рукавами, а женщины были одеты в легкие летние платья или шорты. На крыше здания 1-го флоридского банка термометр показывал 79 по Фаренгейту. «Будь благословенна, Флорида», — подумал Хеллоран, «даже с ее москитами и всем прочим». В грузовом отсеке лимузина лежали 2 дюжины авокадо, ящик с огурцами, по 1 ящику апельсинов и грейпфрутов, 3 пакета с бермудским луком, сладчайшим из всех его видов, и 1 большая тыква. Когда показалась зеленая стрелка на светофоре у Вермонт-стрит, он свернул на шоссе 219 и выжимал до 40 миль в час, пока тянулись пригородные заправочные станции, забегаловки Макдональдса и прочее. Сегодня у него был мелкий заказ. Он мог бы послать в супермаркет своего помощника Бедекера, но нельзя было упустить шанс повидаться со старым приятелем Фрэнком Мастертоном. Нельзя упускать такую возможность, потому что они оба уже не молоды. В последнее время Хеллоран часто думал об этом. Да, уже не молоды. Подгребают к 60. По правде говоря, даже перешагнули этот рубеж, и пора бы подумать о вечном покое. Всю эту неделю такая мысль вертелась у него в голове, но не омрачала настроение. Смерть неотъемлема от жизни, нужно смотреть на вещи трезво, если хочешь остаться цельной личностью. Но если перспективу собственной смерти можно понять умом, то вот примириться с ней трудно. Он не смог бы объяснить, почему эта мысль застряла у него в голове, но она была одной из причин, заставивших его отправиться самому за мелким заказом. Он намеревался посетить адвокатскую контору, расположенную над супермаркетом Фрэнка. Хозяин этой конторы был молодой черный парень по имени МакКайвер. Войдя к МакКайверу, Хеллоран заявил, что ему нужно составить завещание. Не может ли он помочь ему в этом деле? МакКайвер спросил, какому сроку подготовить документ. — К завтрашнему дню, — сказал Хеллоран и рассмеялся. — Какие-нибудь затруднения? — последовал вопрос Макайвера. — Никаких, — заверил Хеллоран. — У меня есть вот этот Кадиллак, счет в банке $9000 и полный гардероб одежды. Все это я отказываюсь сестре. Макайвер улыбнулся. Что, если она умрет раньше? — Неважно, — ответил Хеллоран. — Я составлю другое завещание. Документ был составлен и подписан за каких-то 3 часа и теперь лежал в нагрудном кармане рубашки в конверте с надписью староанглийскими буквами «Завещание». Черт его знает, почему взбрела ему в голову в этот теплый, солнечный день идея совершить то, что он откладывал годами. Но желание было сильнее его, и он подчинился импульсу. Машина выехала за пределы города. Он выжил из мотора скорость за 60 миль, разрешенных правилами, и держался левой полосы, обгоняя попутный транспорт. По опыту он знал, что его Кадиллак легко выжмет все 90 и даже 120. Но его лихаческие деньки остались позади. Теперь его пугала мысль о скорости, вероятно, стареет. Бог мой! Запах апельсинов становится все сильнее. Неужели перевернулся ящик? В ветровое стекло бились жуки. Он настроил приемник на майамскую волну и поймал тихий, заунывный голос Элла Грина. «Мы прекрасно провели с тобой время, но пришла пора расстаться». Он приспустил окно. Выбросил окурок, потом опустил стекло донизу, чтобы выветрить запах апельсинов. Постукивая пальцем по баранке, Дик вполголоса подпевал Эллу Грину. Внезапно запах апельсинов усилился настолько, что он понял, на него что-то находит. В зеркале заднего обзора он увидел свои удивленные глаза. И вдруг на него обрушился удар, заглушивший все остальное — дорогу, музыку, самосознание, как уникального человеческого существа. Это походило на то, как если бы кто-то приставил к его голове психический пистолет и выстрелил в висок. «О, Дик, приди, пожалуйста! Пожалуйста, приди!» Кадиллак в это время поравнялся с фургоном, за рулем которого сидел рабочий в спецовке. Шофер увидел, что лимузин вильнул на его проезжую полосу. Он дал резкий сигнал, лимузин продолжал прижиматься к фургону, и рабочий в спецовке увидел, что большой негр за рулем лимузина сидит, закатив глаза. Позже он рассказал жене, что курчавые волосы негра стояли дыбом, словно ему сделали новомодную прическу. Шоферу показалось, что негра хватил удар. Рабочий нажал на тормоз, благо сзади было свободное пространство. Багажник Кадиллака мелькнул у бампера фургона. Выпучив от страха глаза, рабочий увидел, что задние ракетовидные стоп-сигналы лимузина подрезали ему дорогу в нескольких дюймах от капота его машины. Рабочий вильнул влево, все время отчаянно нажимая на кнопку сигнала, и обогнул пьяный лимузин. Высунувшись из дверцы, он предложил водителю лимузина совершить сексуальный акт с самим собой, пожелал всем лицам негритянской крови очутиться на своей африканской родине и сообщил, что видел его маму в нью-йоркском борделе. Затем он обогнал лимузин, и вдруг понял, что обмочился. В голове Хеллорана продолжала крутиться мысль: «Приди, Дик, пожалуйста, приди, Дик, пожалуйста!» Но постепенно она стала замирать, как затухает радиоволна за пределами досягаемости радиостанции. И тут Хеллоран увидел, что машина скользит по травянистой обочине дороги со скоростью более 50 миль. Он вернул машину на дорогу, заметив, как заднее колесо при повороте зависло над кюветом. Возле дороги стоял киоск с прохладительными напитками. Хеллоран просигналил и свернул к нему, чувствуя, как сердце болезненно сжимается в груди. Он остановил машину на стоянке, вытащил платок и вытер потное лицо. «Боже милостивый! Чем могу быть полезной?» Голос заставил его вздрогнуть, но это был голос проворной официантки, стоявшей у открытого окошка машины с блокнотиком в руке. «Да, детка, принеси шипучки, добавь две щепотки ванилина, хорошо?» «Слушаюсь, сэр». Она отошла, соблазнительно поканчивая бедрами, обтянутыми красным форменным платьем. Хеллоран откинулся на сиденье, закрыв глаза. У него не оставалось сил. Последнее он выложил на заказ официантки. Осталась только тупая, ноющая головная боль, словно его мозги вывернули наизнанку, выжили и повесили сушиться, как в тот раз, когда он попросил малыша Денни пустить на него свечение там, в Ульмановском краю. На этот раз сигнал прозвучал еще мощнее. Тогда малыш только поиграл с ним. Сейчас сигнал звучал у него в голове панически громко. Хеллоран глянул на свои руки, они были покрыты гусиной кожей, как от мороза. Он велел мальчику позвать его, если тот будет нуждаться в помощи, вот он и зовет. А как он мог оставить малыша в отеле с его-то свечением? Неудивительно, что с ним приключилась беда, возможно, смертельная беда. Внезапно Хеллоран повернул ключ зажигания, включил заднюю передачу и вырулил на шоссе. У входа в киоск под аркой показалась официантка, держа в руке поднос с напитком. «Куда вы, на пожар, что ли?» — крикнула она ему вслед. Управляющего рестораном звали Кримс. Когда Хеллоран вошел в его кабинет, тот болтал по телефону со своим букмекером. Он хочет поставить на упряжку из четырех лошадок по 600 на нос. Не на двойку и не на тройку, а именно на квадригу. Черт возьми, имеет же он право на такую фантазию. Кстати, как идут ставки? По 50-70 с хвостиком? Когда Квинкс повесил трубку, у него был расстроенный вид, и, глядя на него, Хеллоран понял, почему человек, зарабатывающий 5000 в год, может ходить в лоснящемся костюме. Судя по его красным глазам, этот человек вчера вечером не отрывал взгляда от донышка бутылок с бурбоном. — Есть проблема, Дик? — Да, мистер Квимс. Мне нужно 3 дня отпуска. Кримс вытащил из кармана пачку Кента, тряхнув ее, выбил одну сигарету и сунул ее фильтром в рот. — Бог мой! — сказал он. — Что у тебя стряслось? — Мне нужны 3 дня, — повторил Хеллоран. — Мой мальчик. Кримс бросил взгляд на левую руку Хеллорана, на которой не было кольца. — В разводе я с 1964 года, — объяснил Хеллоран терпеливо. — Дик, ты же знаешь, положение дела у нас в конце недели. Все места заказаны, даже дешевые. Возьми мои часы, бумажник, пенсию, даже жену в придачу, если не боишься острых костяшек, но только не проси отпуска. Что с мальчиком, приболел? Да, сэр. Хеллоран представил себе картину, как он стоит, комкая в руках матерчатую шляпу и закатывая под лоб белки глаз, так, как бывало когда-то с его далекими предками-рабами. Его пристрелили. «Пристрелили?» — эхом повторил Кримс и кинул Кент в пепельницу с эмблемой административной школы, которую он окончил. «Да, сэр», — мрачно изрек Хеллоран. «На охоте?» — осведомился Кримс. «Нет, сэр», — сказал Хеллоран, понижая голос до хриплого шепота. Я нажила с этим шофером грузовика, белым. Он выстрелил в сына. Сейчас тот лежит в госпитале, в Колорадо. При смерти. Откуда, черт побери, тебе это стало известно? Я-то считал, что ты в городе покупаешь овощи. Хеллоран вытащил из кармана конверт с завещанием и помахал им перед налитыми кровью глазами управляющего, потом быстро сунул его назад в карман и сказал: «Яна прислала письмо. Оно лежало в почтовом ящике, когда я вернулся из города». «Боже! Боже мой!» — простонал Кримс с озабоченным лицом. Оно выражало сочувствие в той мере, на какое белый человек, лишенный расовых предрассудков, способен, когда речь идет о черномазом и его сыне. «Окей, можешь отправляться», — решил Кримс. «На 3 дня Бедеккер заменит тебя. Ему поможет поваренок». Упоминание о поваренке заставило Хеллорана внутренне улыбнуться, хотя он по-прежнему сохранял на лице хмурое выражение. Он сомневался, чтобы поваренок мог с первой попытки попасть струей в писсуар. «Я отказываюсь от платы за текущую неделю», — сказал Хеллоран, — «поскольку понимаю, в какое затруднительное положение вы поставлены, мистер Кримс, сэр». Квинс поднялся из-за стола с таким видом, словно у него в горле застряла кость. — Поговорим об этом позже. Иди, собирайся. Они обменялись рукопожатием через стол. Хеллоран спустился на первый этаж и дал там волю смеху. Он все еще ухмылялся и вытирал платком слезы, когда плотный, удушающий запах апельсинов ударил ему в нос, а затем последовал удар по мозгам, заставивший его прислониться к стене. — Пожалуйста, приди, Дик, приди быстрее! Когда Дик немного оправился, он поднялся по наружной лестнице к себе в квартиру и наклонился над ключом, лежавшим под дверным ковриком. Из кармашка выпал конверт. Зловеще мелькнуло слово «завещание». Что это? Предчувствие близкой смерти? Смерть! На какой-то миг перед его глазами промелькнули картины жизни третьего сына миссис Хеллоран, но не в исторической последовательности, а в моменты его взлетов и падений. Мартин Лютер Кинг, их лидер, сообщил незадолго до того, как пуля уложила его в могилу мученика, что он взошел на гору. Дик не мог бы сказать о себе то же самое. Никакой горы, но он достиг солнечного плато после долгих лет борьбы. У него много добрых друзей. Нет нужды искать работу с его рекомендациями классного повара. Он примирился со своей черной кожей и не сетовал на судьбу. Ему уже 60 лет, и он еще крепок и не чурается девочек из тех, которые не отказывают, если их просят. Стоит ли рисковать жизнью ради трех белых, кого он едва знает? Нет, тут он врет. Он крепко подружился с мальчиком. Как только могут подружиться люди, съев вместе пуд соли. Он знает мальчика, а тот знает его, потому что у них в головах светят прожекторы, которыми наделила их природа. Нет, у тебя только фонарик, а вот у него настоящий прожектор. Она поднялась из ванны и потянулась к нему. Он укладывал в сумку вещи, когда мысль о мертвой женщине пришла ему на память, отчего мороз подрал его по коже. У него кровь стыла в жилах, когда он думал о ней. Потому-то он и старался вспомнить об этом как можно реже. Горничная, кажется, ее звали Долорес Виккерс, впала в истерику. Она поделилась виденным с другими служанками и, что еще хуже, с гостями отеля. Когда слухи дошли до Ульмана, тот, недолго думая, тут же уволил бедняжку. Она пришла к Хеллорану вся в слезах, но не из-за увольнения, а из-за того, что видела в комнате на третьем этаже. Она зашла в номер 217, чтобы поменять полотенце, сказала она, и нашла миссис Масси мертвой в ванне. Это было, конечно, совершенно немыслимо, потому что ее труп накануне был отправлен самолетом в Нью-Йорк в багажном отделении вместо салона первого класса, как она привыкла путешествовать. Хеллорен недолюбливал Долорес. Она была глупа и ленива, но она обладала небольшим свечением, не больше, чем искоркой. Да, — думал Хеллорен, — она была лентяйкой и неряхой, но у нее была искорка, спасавшая ее от неприятностей. И, однако, то, что она видела в комнате 217, так повлияло на нее, что она даже рада была получить от Ульмана увольнительные бумаги и уехать из отеля. Зачем же она приходила к Дику? «Светящийся узнает светящегося», — подумал Хеллорен. Поэтому на следующий вечер он поднялся в комнату 217, куда пока никого не поселили. Ключ от комнаты Хеллорен стащил в офисе, и если бы Ульман застал его за этим делом, то он вылетел бы из отеля вслед за Долорес. Душевой занавес был плотно задернут. Он раздвинул его, уже заранее зная, что увидит в ванне. Миссис Масси, распухшая и синяя, лежала в воде, до половины заполнявшей ванну. Он постоял рядом, чувствуя, как пульс учащенно бьется где-то у горла. Оверлук был местом, где происходили и другие странные вещи, которые по временам являлись ему в кошмарах. Костюмированный бал в бальном зале отеля, где при криках «Снимите маски!» обнажались рожи насекомых, а таких зверей, как на зеленой ограде. Раза два-три он видел при солнечном свете, как появлялись и передвигались с места на место эти звери. Сидящая собака оказывалась вдруг в лежачем положении. Львы, казалось, продвигались поближе к детской площадке, словно угрожая малюткам, игравшим там. Хеллоран подозревал, что некоторые постояльцы отеля тоже видят и слышат нечто странное. За 3 года, что он проработал в отеле, президентские апартаменты 16 раз меняли своих жильцов. Некоторые из них внезапно уезжали, явно выглядя больными. Из других комнат тоже внезапно выезжали, а один из гостей, удостоенный бронзовой и серебряной звезд за храбрость на войне в Корее, вдруг впал в истерику на площадке для гольфа. И многие ребятишки за время службы Хеллорана отказывались играть на детской площадке. Вот почему, глядя на труп миссис Масси, Хеллоран был немного напуган, но не потрясен. Он был подготовлен к зрелищу. Ужас пришел, когда она открыла глаза, обнаруживая пустые серебряные зрачки, и улыбнулась ему. Ужас пришел, когда она поднялась из ванны и потянулась к нему. Он кинулся бежать, но почувствовал себя в безопасности только после того, как захлопнул за собой дверь и повернул ключ в замке. «Пожалуй, — признался себе Хеллоран, застегивая молнию на сумке, — с тех пор его уже никогда не оставляло чувство тревоги в отеле. И вот теперь мальчик зовет его к себе, умоляя помощи. Хеллоран глянул на часы. 5:30. Припомнив, что в Колорадо сейчас суровая зима, особенно в горах, он вернулся к одежному шкафу и вытащил из полиурионового мешка овчинный полушубок. Повесив его на руку, потушил свет и огляделся. Ничего не забыл. Да, одна вещь. Он вытащил из кармана завещание и воткнул его в трильяж. Если повезет, он вернется за ним после поездки. Конечно, если повезет. Он вышел из комнаты, замкнул дверь на ключ, сунул его под коврик, потом спустился по лестнице к своему кадиллаку. По дороге в Майамский международный аэропорт Хеллоран остановился у торгового центра и позвонил в объединенную кассу воздушных сообщений. Как насчет полетов на Денвер? Имеется один рейс в 6:36. Он вас устраивает? Часы показывали 6:02. Хеллоран подтвердил, что успеет. Свободные места имеются? Клерк ответил, что проверит. Вслед за щелчком в трубке послышался приторный голос Ментовани, который, по идее компании, должен был скрашивать ожидания клиентов. Ни черта не скрашивал. Хеллоран переминался с ноги на ногу, бросая попеременно взгляды то на часы, то на молоденькую маму с ребенком за спиной. Прошло 2 минуты. Он уже решился ехать в аэропорт наобум, но тут методичный голос клерка сообщил, что имеется свободное место благодаря отказу одного из пассажиров, но оно в первом классе. Джентльмен не возражает? Да. Он берет его. За наличные или по кредитной карточке? За наличные. Он должен лететь. Билет на имя Хеллорана. 2L, 2N. Сейчас буду в кассе. Он бросился к двери. Его планам не суждено было сбыться. Он пришпорил лимузин до 80 миль, и аэропорт уже был виден, когда его остановил дорожный инспектор. Хеллоран опустил стекло и открыл рот, чтобы объяснить полицейскому ситуацию. «Я знаю», — сказал тот, перелистывая страницы цитатника, — «у вас умерла тетушка, и вы спешите на ее похороны в Кливленд, или вы торопитесь на свадьбу в Сиэтл, ваша сестра выходит замуж, пожар в кафетерии у вашей бабушки. Я обожаю этот отрезок дороги возле аэропорта, уж каких только историй не наслушаешься. Даже в школе моим любимым предметом была история. Слушайте, начальник, мой сын, только основную часть истории всегда приберегают под конец», — закончил он свой цитатник. «А теперь будьте добреньким, разрешите взглянуть на ваше удостоверение». Хеллоран глянул в ясные, синие глаза инспектора и отказался от попытки изложить свою версию о сыне, находящемся в убийственном положении. «Этот инспектор не Квимс. Его не обведешь вокруг пальца». Он молча вытащил бумажник. «Чудненько! — сказал полицейский. — Давайте посмотрим, сколько вы отвалите мне за мою доброту!» Не говоря ни слова, Хеллоран достал из кармана водительское удостоверение вместе с флоридской регистрационной карточкой и протянул их дорожному инспектору. — «Очень мило. Настолько мило, что вы заслуживаете награды». — «Какой?» — спросил Хеллоран с надеждой. «Когда запишу ваши номера, я позволю вешать мне лапшу на уши сколько вам будет угодно». «О, Боже!» — простонал Хеллоран. «Начальник, мой рейс США!» — сказал инспектор. «Не выступайте». Хеллоран закрыл глаза. Он прибыл в аэропорт 6:49, с тщетной надеждой, что его рейс отложен, но ему не пришлось даже справляться. Монитор над входом в аэропорт сообщил, что самолет, следующий рейсом 901 на Денвер, отбыл в 6:40. 9 минут назад. «О, черт бы их побрал!» — произнес Дик Хеллоран. И снова тяжелый, удушливый запах апельсинов ударил ему в ноздри вместе с оглушительным, ужасающим криком: «Приди, пожалуйста, приди, Дик! Пожалуйста, приди!»